278. Май, 5. Вопрос о смысле человеческого существования во все времена остается все тем же. Меняются только формы его выражения. И неудивительно, что большие мыслители высказывают схожие мнения. Правильно мысль, если не верить в бессмертие, то не будет никаких сдерживающих начал для выявления самых ужасных, самых низких сторон человеческой природы. И зло получает беспрепятственное распространение. И если человек, отрицающий бессмертие, все же остается хорошим, значит, в глубинах его существа имеется скрытая, неосознанная вера в то, что оно все-таки есть, то есть имеет знание духа. Часто то, что признается на словах, не утверждается делами и наоборот. Часто самые простые, необразованные люди, не получившие никакого внешнего лоска и воспитания в духовном отношении, знают бесконечно больше того, что знает блестящий, отшлифованный интеллект, позабывший о сердце. Так знание знанию рознь. Цель достижения полной гармонии между тем и другим и равновесия.